Об истории, историках и фактах. Известный английский историк и философ Коллингвуд, строчка из книги которого справедливо взята эпиграфом к данной главе, оставил интереснейшую работу как раз по интересующему нас вопросу. Как оценить степень достоверности тех или иных исторических фактов? Коллингвуд писал: «Критерием истины, оправдывающим его, историка, утверждение, никогда не служит тот факт, что их содержание было дано ему источником. Считая, что кроме механического восприятия запечатленных древним хронистом фактов, историк должен еще учитывать достоверность в качестве пробного камня, с помощью которого мы решаем, являются ли эти факты истинными». Коллингвуд приводит: «Светоний говорит мне, что Нерон одно время намеревался убрать римские легионы из Британии. Я отвергаю это свидетельство Светония не потому, что какой-нибудь более совершенный источник противоречит ему, ибо, конечно, у меня нет таких источников». Страница 133. «Я отвергаю его, ибо, реконструируя попытку Нерона по сочинениям Тацита, я не могу считать, что Светоний прав. Я могу включить то, о чем поведал Тацит, в собственную связанную цельную картину событий, и не могу этого сделать с рассказами Светония». Проще говоря, любой вдумчивый исследователь имеет право на построение собственной версии, при условии, что она не противоречит логике, здравому смыслу, тому, что нам в общих чертах известно о данной эпохе. Скажем, можно с большой степенью вероятности утверждать: человек, исповедующий христианство, никогда не прикажет казнить другого человека за отказ поклониться языческим богам. Однако в повествованиях о злых татаровьях мы еще столкнемся с этим парадоксом. Христианин-хан из Золотой Орды вдруг велит казнить русского князя-христианина за отказ поклоняться языческому кумиру. Выводов здесь может быть только два. Либо летописец напутал, и хан вовсе не христианин, либо эта история – выдумка. Но не будем забегать вперед. Вернемся к Коллингвуду. Любой источник может быть испорчен. Этот автор предубежден, тот получил ложную информацию. Эта надпись неверно прочитана плохим специалистом по эпиграфике. Этот черепок смещен из своего временного слоя неопытным археологом, а тот невинным кроликом. Критически мыслящий историк должен выявить и исправить все подобные искажения. И делает он это только решая для себя, является ли картина прошлого, создаваемая на основе данного свидетельства, связной и непрерывной картиной, имеющей исторический смысл. В самом деле, мы порой с излишним почтением относимся к полуистлевшим летописям, забывая, что писали их люди, обуреваемые всеми человеческими страстями, от желания написать лишнюю, высосанную из пальца гадость про нелюбимого боярина, до умышленного искажения истины по приказу своего князя, с которым не больно-то и поспоришь. Предубеждение и ложная информация. Любопытно, что на родине Коллингвуда, в Англии, во время Первой мировой войны родился любопытный миф о полках регулярной русской армии, которые, высадившись где-то на севере Британии, походным маршем прошли к Ла-Маншу, спеша помочь союзникам, после чего переправились во Францию и ринулись в бои с проклятыми бошами. Страница 134. Никогда ничего подобного не было. Русские части попадали во Францию морем без захода в Англию, и тем не менее британские писатели и журналисты не единожды сталкивались с «очевидцами», в кавычках, своими глазами зревшими, как шагали с бодрой незнакомой песней русские усачи-союзники. А погибни в каком-нибудь катаклизме правдивые документы, и попади запись о преследовавших через Англию русских к историку следующей цивилизации в веке 23-м, разбирающим жалкие остатки письмен предшественников, ведь внесет в свой ученый труд, и академика, глядишь, получит. И наоборот, в Ипатьевской летописи, которой историки склонны доверять больше, чем некоторым другим, есть краткая запись. В лето 6750-е не бысть ничего тоже, то есть не было ничего.